она полна внутреннего значения. О том же думал и Франклин. Вольтер устранил все предрассудки, которые стояли на пути создания Соединенных Штатов. Раньше всех сформулировал он принципы, из которых исходила американская революция. И сформулировал их столь убедительно, что они увлекли за собой весь мир. Доктору вспомнилось дерзкое замечание месье Корона, который сказал, что если Франция — сердце свободы, то Америка — ее кулак. И вот они стояли на трибуне, Вольтер и Франклин, и зал аплодировал им и кричал: «Смотрите, вот они вместе, Солон и Софокл!» Джон Адамс смотрел, слушал и думал: «Популярность этого доктора гонорис кауза вернее всего обеспечит Америке кредит в Европе». И еще он думал: «Мир хочет быть обманутым. В зале нахожусь я, а французы видят в этом старом эпикурейце представителя всех патриархальных добродетелей». «Вы не должны, дорогой мистер Адамс, — объяснял ему по дороге домой Франклин, — обижаться на парижан за их преувеличенные экстравагантные похвалы. Ведь это народ, воспитанный в монархическом духе. Поэтому все великое для них олицетворяется в одном человеке. Они считают, что все делается только одной определенной личностью, и не понимают, какое множество отважных людей должны были объединить свои усилия для того, чтобы возникла наша Америка». На мгновение Джон Адамс был просто ошеломлен такой скромностью. Он невольно спросил себя, был ли бы он в состоянии на месте Франклина к подобным трезвым рассуждениям. Вечером в подробном письме он рассказал своей Абигайл о популярности Франклина. «Слава его, — писал Джон Адамс, — превосходит славу Лейбница, Ньютона, Фридриха и Вольтера. Нет ни одного ремесленника, ни одного кучера, ни одной прачки, ни одного человека в городе и на селе, кто не знал бы его имени. Его считают другом всего человечества и ждут, что он возвратит нам золотой век. Его лицо и его имя знакомы всем, как луна». И он описал ей сцену, которая разыгралась в академии. Они в самом деле обнялись, расцеловались, тискали друг друга и кланялись. Два старых комедианта на великой сцене философии и цинизма. Перед большим домом Пьера на улице Конде остановилась карета. «Мосье де Бомарше дома?» — спросил слугу молодой человек в дорожной одежде. Слуга высокомерно ответил, что мосье де Бомарше живет теперь в доме на улице Сент-Антуан. «Ах да», — сказал незнакомец, — «я ведь совсем забыл». Тем временем подоспела любопытная Жюли. «Это вы, мосье Поль?» — воскликнула она. На лице ее отразился легкий испуг, но она быстро овладела собой. «Конечно, вы останетесь здесь», — распорядилась она. «Сейчас я пошлю за Пьером». Она взяла Поля в дом, указала ему его комнату, позаботилась о его вещах. Поль выглядел ужасно. Правда, его большие карие глаза сияли, как и прежде, но он казался истощенным и высохшим. И все же он был необычайно оживлен и болтал без умолку. Конечно, он известил Пьера о своем приезде, но письмо, по-видимому, перехватили англичане. Пьер тоже испугался, увидев, как изменился его друг. Он с трудом взял себя в руки. Поль рассказывал, что теперь, после заключения союза, ему уже почти нечего было делать в Америке, и он решил, что будет полезнее фирме «Горталес» здесь, в Париже. Он говорил неправду, и все это понимали. Поль вернулся, потому что хотел умереть в родном Париже, а не на Западе среди чужих людей. Может быть, чтобы отвлечься от своих мыслей, Поль без конца говорил. Он рассказал о влиянии, которое приобрели братья Ли и их приверженцы в Конгрессе и во всей стране. Поль опасался, что Сайлас Дин не сумеет устоять против их интриг, да и фирме «Горталес» также придется преодолеть еще немало затруднений. Как бы то ни было, но многие члены Конгресса имеют теперь ясное представление о заслугах Пьера, и в конце концов претензии фирмы будут удовлетворены. Но для этого, разумеется, нужно время. Потом он подробно рассказал о политическом и экономическом положении Соединенных Штатов. Пьер слушал внимательно.